Эпилог. Ждана. Невероятно сумасшедшие дни завертелись. Спустя неделю Вадиму нужно было уладить дела. Мы вернулись в Сочи. Да, на то, что осталось от дома, смотреть не было сил. Но это мы переживем. Вадиму удалось найти дом, который снял на время, пока будем строить свой. Еще стал искать место для своего офиса. Он окончательно решил перебраться к нам, оставив лишь филиал своей компании в столице. Сегодня Вадим должен привести Мию. Я безумно волнуюсь, как девочка воспримет меня, Макса, ведь прошло несколько недель, а на завтра у нас назначена роспись. Решили сделать все по-тихому. Не хочу шумную свадьбу, хочу этот день провести со своей семьей. А вот в Новый год, когда к нам все приедут, тогда и отпразднуем. Я суечусь по дому. Максим, видимо, уловив мое нервозное состояние, тоже хмурится, ручки держит в карманах штанишек, ходит за мной, как мужичок. Духовка подает сигнал готовности пирога. Несусь в кухню, достаю выпечку, на телефон приходит сообщение от Вадика, что буквально минут через 15 подъедут. Начинаю накрывать на стол, а Макс мне помогает. «Мы будем елку належать сегодня?» — спрашивает сын. «Обязательно. Сегодня у тебя будет помощница», — отвечаю сыну. Мы эту неделю с ним только говорим о том, что с нами будет жить Мия, его сестренка. Он ждет ее. Каждый раз спрашивает, когда она к нам приедет. Я очень хочу, чтобы они подружились. «Мия приедет?» «Да, уже совсем скоро». Через 15 минут, как и говорил Вадим, открывается входная дверь. Еще заметив фары машины во дворе, мы с Максом пошли в прихожую встречать. Мы видимся во второй раз. В первый не лучший повод был. И девочка меня сторонилась, хотя с Максимом играла. Сегодня же она не боится на меня смотреть. Держит отца за руку и даже улыбается. «Мия!» — подходит мой сын к ней и обнимает. Мы с Вадимом удивленно смотрим на парочку. Девочка смеется. «Привет», – здоровается она с Максом. «Давай, Макс, поможем раздеться Мии», – предлагает Вадим. И, как и в тот раз, Максим помогает Мии снять варежки, шарфик, шапку. Пыхтит мой мужчина, серьезный. Мия же позволяет за собой ухаживать, принцесса маленькая. Когда Мия остается в одном вязаном платьице, Максим зовет ее в комнату, где стоит елка. Девочка смотрит на меня, будто сомневается. «Здравствуй, Мия», – улыбаюсь. «Я понимаю, что ей непросто будет принять чужую женщину. У нее есть мать, и я не надеюсь занять место Полины». Вадим, не вдаваясь в подробности, рассказал, что Юанваров вывез из страны и направил на принудительное лечение. Сколько оно продлится, мы не знаем, но мне очень не хотелось бы, чтобы она доставляла нам проблем. «Здравствуйте», — отвечает девочка. «Я очень рада тебя видеть. Мы с Максимом тебя очень ждали, и будем рады, если ты захочешь остаться у нас. На праздники к нам приедут бабушка с дедушкой. Очень надеюсь, что тебе у нас понравится». Смотрит карими глазками. Она еще совсем маленькая, а взгляд умный, понимающий. Мия подходит ко мне, робко спрятав ручки за спину. У нее длинные темные волосы выбились из-под резинки, которые были собраны. «Если хочешь, я заплету тебе косичку», — предлагаю. «А ты умеешь?» — с сомнением. «Умею». «Хочу», — соглашается. Я подаю ей руку, и она вкладывает свою маленькую ладошку в мою. «А елку?» — хмурится Максим. «И елку потом пойдете наряжать. Ты пока с папой приготовь игрушки», — отвечаю сыну. «Я понимаю, что Мии нужно время, чтобы привыкнуть ко мне, да и к Максиму тоже. Одно дело пару раз поиграть, другое — жить всем вместе, под одной крышей. Но я очень верю, что у нас все получится». «Я обалдею». Вадим подходит ко мне со спины и обнимает за талию, поглядывая на детей из-за моего плеча. Стоим, наблюдаем, как детвора наряжает елку. Максим носит Мии шарики, а та осторожно вешает их на веточки, куда дотянется. Мой маленький джентльмен. Пора начать им помогать, предлагаю мужчине. Пойдем. Этот вечер проходит весело. Вадик то и дело по очереди поднимает детей, чтобы те дотянулись до веточек повыше. А после елки идем в кухню и садимся ужинать. Наш первый семейный ужин в полном составе. Детское у детей пока будет общее. Две кровати, два столика, много игрушек. Прекрасно понимаем, когда подрастут, их нужно будет развести по разным комнатам, все же мальчик и девочка. Но у нас есть еще время на то, чтобы продумать все детально. После вечерней прогулки Вадим заносит сумку с вещами Мии. Я помогаю ей переодеться в пижаму, а потом втроем идем в ванную чистить зубки. С Вадимом укладываем детей спать. Сегодня очень эмоциональный вечер. Мы много смеялись, разговаривали и активничали, что дети быстро засыпают. «Ты еще не передумала за меня выходить замуж?» — спрашивает Вадим, когда мы выходим из детской. «А должна?» — спрашиваю, улыбаясь, но, заметив его серьезность, перестаю улыбаться. «Столько всего произошло. У меня закрадываются мысли, что ты передумал на мне жениться, Ковалев. Стараюсь сдержать улыбку. Мой мужчина боится, что я передумаю, что откажусь от него. Да, он с ребенком, но и я тоже. Мы столько времени шли к этому моменту, что трусость — это не про нас. Я слишком сильно тебя люблю, чтобы просто отказаться. Обнимаю его и целую, чтобы больше никаких лишних мыслей не закрадывалось в эту умную голову. На следующий день мы оставляем детей с тетей Ниной. Женщина не стала задавать вопросов по поводу Мии. Приняла ее так же, как и мы с Максимом. Сами же едем в ЗАГС. Там без очередей и суеты нас расписывают. Еще предстоит смена документов и моих, и сына. Новый год. Я с нетерпением его жду. Осталось совсем чуть-чуть. Гостей полный дом, а я жду мужа. Он задерживается в дороге. Нервничаю. У меня для него подарок, и меня распирает от желания скорее ему о нем рассказать. «Ждана, ну что ты торчишь у окна?» В кухню входит мама. Мы помирились. Ее выписали из больницы, и Вадим сразу же предложил перевести ее сюда. В городе сняли ей небольшую квартиру. Она нашла уже себе подруг, и я за нее очень рада. Она, правда, за это короткое время, что живет здесь, будто помолодела. Понимаю, как все то время, что мы не виделись, ее тяготил груз. Я простила. Так проще жить дальше, как и Вадим отца. Понимаю, что мужу далось это непросто, но ради сына, как он сказал, решил сделать сам шаг навстречу. Да и Сергей Михайлович будто изменился. Светлана Ивановна коварно улыбается, то и дело гоняет своего мужа. То что-то принести, то что-то подать, и тот покорно выполняет все ее просьбы. Жду. Там все в сборе. Да-да, все, кроме родителей, еще и Ника с Юлькой, Никита. Мне радостно, что нам удалось с ним сохранить дружеские отношения. Юля приехала со своим мужчиной, а вот Ника с Никитой странно друг на друга поглядывают. Очень мне хотелось бы, чтобы они сошлись. Безумно красивая пара получится. Но на мои слова подруга нахмурилась и попросила не сводничать. Да-да, я понимаю, что он для нее слишком смазливый. Ну вот и посмотрим. Верю, что в Новый год случаются чудеса. Без Вадима за стол не сяду, мам. Ты прекрасно это знаешь. Отвечаю с нетерпением, ожидая поймать свет фар, приближающихся к дому. Знаю. Кивает и оставляет меня одну. И вот вижу, как подъезжает машина, сердце с ума сходит. Махнув мужу в окно, тороплюсь в прихожую. Вадим входит с огромным букетом красных роз в руках. Вручает мне, целует. «С наступающим!» — шепчет на самое ушко, запуская под кожу своим горячим дыханием мурашек. Я соскучилась. Отвечаю, наблюдая, как он раздевается. «У меня для тебя подарок». Не терпится все выпалить, как на духу, но в то же время жутко переживаю, прижимаю к себе цветы. Они оказываются между нами. «Подарок?» — улыбается, забирает букет из моих рук и кладет их на комод у зеркала. «Угу. Каждый раз, когда он на меня так смотрит, чувствую себя девочкой». Касается кончиком носа моего. «Вадик!» — перехожу на шепот. Из гостиной доносятся голоса. «У нас так еще никогда не было шумно. Я беременна!» — произношу и замираю. Застывает, смотрит в глаза. «Это точно?» «Угу». Киваю, а сама еле сдерживаю улыбку. Вадим подхватывает меня под бедра, усаживая на себя, прижимает к стене и, как оголодавший, впивается в мои губы. «Сумасшедший мой!» «Вадь, у нас гости! Мы не одни!» Еле разрываю поцелуй. На мне вязаное платье, а его руки его нагло задрали до самого живота. «Я бы вот прямо сейчас всех выгнал», — шепчет, смеясь. «Мы беременны», — произносит с улыбкой. «С ума сойти. Это лучшие слова, что я мог услышать». «Даже лучше, чем я тебя люблю?» В совокупности все эти слова просто бомба, девочка. Прижимает меня к себе. «Ага». Поворачиваемся на звук. «Я понимаю, что мы вам мешаем, но раз уж все собрались, то уж давайте присоединяйтесь», — улыбается Ника. «Идем», — усмехается Вадик и снова смотрит на меня. «Только давай пока никому не скажем, хорошо? Успеем еще». «Хорошо», — соглашается. За столом все, кроме Стаси. «Куда пропала твоя сестра?» — спрашиваю мужа. «Только не начинай», — усмехается. Она не отвечает на звонки. «Ни на мои, ни на мамины. Но я очень надеюсь, что девочка, она уже взрослая, и с ней все в порядке». «Вадик!» — возмущаюсь. «Я так и знал», — смеется. «Тш! Уверен, все с ней хорошо. Я знаю свою сестру. Поверь, если что-то бы случилось, она уже всех на уши подняла». 8 месяцев спустя. Вадим. «Сестленка, сестленка!» — напевает Максим, одеваясь. «А как назовем?» — спрашивает Мия. «Хороший вопрос», — смеюсь. «Сегодня выписывают Ждану из роддома. Эти несколько дней я готовил детскую. Одно радует, что в новом доме теперь достаточно комнат. У нас трое детей, места должно всем хватить. Все готовы, спрашиваю. Готовы, вижу. Макс возится с щенком, а Мия таскает на руках своего котенка. Младшей дочке разрешим завести рыбок, иначе этот дом станет похож на зверинец. В кармане трезвонит телефон. «Да, мам», — отвечаю сразу, подгоняю детей обуваться. «Мы тут в ожидании. Когда выезжаем?» — спрашивает родительница. «Маму Ждану тоже захватим», — отвечает. «Отлично, мы уже с детьми выезжаем. Дорогу найдете? Встретимся на месте». «Все найдем, не маленькие». Стась обещала быть, но чувство опять задержится. «Пора уже смириться», — отвечаю маме, усмехнувшись. «Цветы не забудь, сын. Не забуду». Отбиваю звонок. Через полчаса встречаемся все у роддома. Детей оставляю на бабушек и деда. Хорошо, что они все приехали. Мои остановились в отеле, к нам не захотели. Хотя места на всех хватило бы. Я заношу вещи для Жданы и дочери. Пока жду, нервничаю. Может и глупо, все-таки не первый ребенок. Но в такие моменты сложно держать себя в руках. Да и все это мы со Жданой проходим вместе впервые. Когда ко мне выходит жена, светящаяся от счастья, а медсестра на руках держит конверт с розовым бантом, мое сердце готово выпрыгнуть из груди. «Папаша, принимайте свою принцессу». Я дарю букет Ждане, да передаю пакет с подарками медсестрам. И принимаю конверт с мирно посапывающим ребенком. «Дочка, наша дочка». Я не знаю, как назвать то состояние, в котором нахожусь. Это эйфория какая-то. «Спасибо, благодарю». А дальше суматоха. Родня в восторге от нового члена семьи. Дети разве что не дерутся, как хотят оказаться рядом с сестренкой. «Мама, а как мы ее назовем?» – спрашивает Мия. Мия впервые Ждану называет «мамой». Мы с женой замираем. Я вижу, что у моей любимой глаза на мокром месте. «А как вы хотите?» – спрашивает Ждана, шмыгнув носом. «Она такая маленькая, красивая», – перечисляет Мия. «Мне нравится», – влезает Макс. Он все еще не выговаривает букву «Р», но, думаю, совсем скоро победим ее. «Алиса?» – спрашивает Мия. «Алиса», – подтверждает Макс. «Я думал Марии, чтобы уже не отходить от традиции одной буквы на всех детей», – смеюсь. «Но Алиса Вадимовна мне нравится». «Мне тоже», – соглашается Ждана. «Сейчас домой приедем, порадуем родню». Родители организовывают стол, дети носятся по дому. Я безумно хочу уединиться с женой и новорожденной дочкой, и мне удается. Ждана. Я не могу наглядеться на нашу маленькую кнопочку. Слышу, что дом наш жив, и это безумно радует. Еще имея сегодня меня растрогала до глубины души. Все переживала за нее. «Алиса», — шепчу имя дочке. «Как ты?» — в комнату заходит Вадим. «Хорошо», — отвечаю с нежностью. Вадик подходит к кроватке и любуется дочерью. «Мы все-таки пройдем этот путь вместе, от беременности до взросления, рука об руку». «Все еще не верится, что мы это сделали», — улыбается. И не только. Прижимаюсь к его груди, чувствуя его руки у себя на талии, дышу родным запахом. «Люблю тебя», — шепчет. «Так люблю, что не передать словами». «А слова и не нужны», — отвечаю. «Я все чувствую, Вадь, и так же безмерно люблю тебя». Конец книги. Читала Татьяна Борисова.